Вера. Дорогой Д. Работа нам предстоит всю жизнь до самой смерти, и особенная она будет в момент смертных трудов. Вот и не отчаивайся, вот и трудись. Твое смущение, твоя болезнь душевная, как и у всех, но у каждого своя. И от врага, который к тебе прирожается, не бежать надо, а с Божьей помощью бороться. Для этого надо просить и просить помощи. Твоим помощником мог бы стать святой праведный Иоанн Кронштадтский. Почитай его и почитай о нем, и непременно его неизданный дневник, и записки о нем игумени Таисии. Тоненькая тетрадочка, но богатая. То, о чем пишешь мне ты, боль души, и это основная нынешняя болезнь неофитов. Они входят в церковь, но больше умом, а вера – это нечто другое, в чем участвует весь человек, и в первую очередь сердце. Я вырос в иной среде, вокруг жили верой все люди. Теперь труднее, живой веры даже у священнослужителей не вдруг увидишь. Но что делать? Просите, и дастся вам. Мы будем о вас, Д, молиться, а у вас, коль есть сознание своей недостаточности, то, значит, и будете стоять с протянутой рукой. А только это и любит Господь. Смиренное предстояние к Нему с просьбой о помощи. Бойтесь, не бойтесь бояться. Верую, Господи, помоги моему неверию. Хуже не иметь веры, но ее в себе мнить и изображать. Это безнадежная болезнь с плохим исходом. А ты, Д, раскрой пред своими глазами живую книгу природы и изумишься. А следующая параллельная ей страница – Святое Евангелие и твоя искренняя жажда руководствоваться истиной. И будет на тебе милость Божия. И еще очень тебя прошу, полюби святителя Феофана Затворника. В его писаниях вот уж где живая вера потоком изливается на полюбившего его. Дорогая о Господе В. Господь ко всем и каждому стучится в сердце, зовя его к радости и к свету, которые не кончаются земной жизнью. И зов его ко всем различный, ведь Господь-то знает, кто и что скорее услышит и отзовется. Вот и до вас достучался, благодарите его. А жизнь свою не спешите сокрушать. Осторожно, осмотрительно входите во все, что Бог дает. В церковь, в Священное Писание. И учитесь сейчас так же, как в свое время учились в школе, в первом классе. Ведь все новое-то, что надо принять в душу. Только тогда без боли и потерь вырастут в вас Божий закон и христианское миропонимание и мироощущение. Дорогой отец К. О нашей правоте в Боге всегда свидетельствует спокойствие духа, которое порождает Святой Дух в душе правой. У вас этого нет, а значит, нет и правоты. Вы же руководствуетесь сиюминутными впечатлениями, не опускаясь в глубины Божьих судеб, Священным Писанием и всей истории Церкви, свидетельствующих о них. И я не успокою вас ни убеждением, ни примерами, ни собственным опытом, потому что нет в душе вашей главного источника спокойствия, твердой и несомненной веры в промысел Божий и в то, что главой и кормчим Церкви является Сам Христос. А у вас же все и во всем сомнение. Что же Господь или ошибается, или вовсе не правит миром? А истинные родители о Церкви лишь те, кого занесло в нее ветром свободы? Мне же на ваши вопросы, заданные в письме, ежедневно отвечает дневное евангельское и апостольское чтение. И возникает у меня недоуменный вопрос. Неужели отец К. не читает Писания? Неужели только на современную периодику уходят у него все силы души, ума и сердца? То, что происходит в мире, не открытие. Всему сему надлежит быть. И второе пришествие близится. А люди будут по обетованию спасаться до последних дней мира. Одни спасаться, другие погибать. И главное их делание спасительное – сохранить веру. Вот о вере своей и о вере тех, кто верен нашему попечению, болезновать бы нам душой и сердцем. На все времена звучит: «Вера твоя спасла тебя, иди в мире». «По вере вашей да будет вам». Нет веры, нет и мира. Каждый по вере своей спасается на своем поприще. Человеческие ошибки – мои, ваши, синодалов, святейшего патриарха, перед судом Божиим. Но ин суд Божий, ин суд человеческий. А как часто-то, что разгоряченному уму кажется ошибкой, Божьим велением во времени – открывается святым деланьем, и венец венчает делателя. Где те, кто тяжелыми обвинениями и потоками грязной клеветы и интриг болью вонзался в сердце патриарха Тихона, пригвождая его ко кресту? Но крест дал Спаситель, и он же сказал и последнее слово о претерпевшем: «Свят». Вот и судите. А я держал в руках, в красивых обложках, страшные книги, свидетельство восстания на церковь и борьбы с ней. Уходят Божьим велением с поля брани и святые, и грешные. И те, кто созидал, и те, кто разорял. И разве вы или я изречем суд на то, как они жили? Нет и нет. А вот за себя, это я точно знаю, отвечать придется мне. И главное, за то, делаю ли я благословленное мне дело, спасаюсь ли я, как верный раб господина моего, и спасаются ли рядом со мной веренные мне. Поверьте мне, дорогой отец К., если бы все борцы за истину и чистоту православия взяли на свое вооружение молитву и жизнь в Боге, то православие воссияло бы на Руси. Но борцов много и становится все больше, а истина собирает вокруг себя малое стадо. А церковь – столб и утверждение истины. И об этом мы с вами предупреждены. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Дай Бог нам с вами, сохранив веру и живя по ней, верой обрести спокойствие духа и войти в малое стадо спасающихся о Господе. Дорогой отец В., умудри вас Господь и укрепи. Слава Богу, суждения ваши и о служении, и об отношении сына совершенно реалистичны. И как не болеть душе отцовской дважды, за чадо свое кровное и за чад своих духовных? Стойте твердо на своем, но молитвенным обращением к Богу утоляйте свою скорбь, и им же ожидайте помощи сыну. Я молюсь о вас. Не забывайте свою первую любовь к Богу, его милость к вам в призыве к служению у престола. Веру. Веру надо нам иметь живую. Это единственное действительное сокровище в жизни. А сын изменится, когда захлестнут его скорби. Они ведь придут обязательно. Дорогая о Господе Л., зачем вам искать то, что Господь разметал по миру, по жизни? Вместо того, чтобы заниматься пустым, начните молиться живо и сердечно о тех, кто ушел в мир иной, крепко держась за ризу Господню. И они в своем дерзновении там, в вспомнят о вас, такой немощной, не унаследовавшей от них их цельности и веры живой и действенной. Вот и наладится связь ваша с родными в Боге. Если дядя не знает, крещен или нет, то пусть поспешит покреститься с формулой «крещается раб Божий А, аще не крещен». А мешает вам не то, о чем вы пишете, но отсутствие живой веры. Время настало такое, что без Божьей помощи погибель. Дорогой о Господе А, для Господа нет ничего невозможного. Он и прокаженного исцелит, и разбойника-душегубца, покаявшегося и уверовавшего, в рай ведет. И нас, прокаженных, призывает ко спасению и вводит в церковь, святой спасительный ковчег. А условие одно – живая вера живому и всемогущему Богу и реальное знание своего падения, рождающее покаяние. Вот и все. Спасайтесь. Живите в законе Божьем и в законном браке. Из него же детотворение. Этим и спасайтесь.